На стук Роланда дверь открыл Джонас. На его груди красовалась звезда помощника шерифа. Он окинул их бесстрастным взглядом. «Добрый день. Заходите, на улице очень уж сыро». Он отступил в сторону, давая им пройти. Его хромота в этот день особенно бросалась в глаза. Роланд решил, что причина тому – погода. Роланд и Катберт переступили порог. В углу горел газовый обогреватель, несомненно наполненный от свечки в Сидго. И большая комната, такая прохладная в жаркий день, встретила их приятным теплом. В трех камерах сидели пятеро забулдык. Четверо мужчин, по двое, и одна женщина в камере посередине. Женщина привалилась к стене, широко развалив ноги и демонстрируя красные панталоны. Роланд подумал, что если она чуть дальше засунет палец в нос, то уже не сможет его вытащить. Клей Рейнольдс подпирал плечом доску объявлений, ковыряя в зубах соломинкой. За столом сидел помощник шерифа Дейв, поглаживая подбородок и хмуро глядя сквозь монокль на доску. Роланда нисколько не удивило, что их появление прервало игру в замке. «Посмотри, кто к нам пришел, Элред!» — подал голос Рейнольдс. «Это же мальчики из приходящего мира. А ваши мамочки знают, что вы в такую погоду вышли из дома». «Знают», — весело ответил Катберт. «А вы хорошо выглядите, сэр Рейнольдс. От дождя у вас разглаживаются оспины на лице, ага». Не взглянув на Берта и продолжая улыбаться, Роланд ткнул его локтем в бок. «Извините моего друга, сэй. Его чувство юмора частенько перехлёстывает границы хорошего тона. Он ничего не может с этим поделать. Нам нет нужды цапаться друг с другом. Мы же решили не поминать прошлое. Ага». «Да, конечно, тот случай не более чем досадное недоразумение». Джонас захромал к столу и игральной доске. Когда он садился, улыбка сменилась болезненной гримасой. «Ай, я хуже старого пса. Пора отправить меня на покой. Земля холодна, зато ничего не болит. Ага, парни». Он посмотрел на доску и двинул пешку в обход укрепления. Он начинал атаку. Опасный маневр. «Хотя в данном конкретном случае и не очень», — подумал Роланд. Помощник шерифа Дейв на сильного соперника не тянул. «Я вижу, вы теперь работаете на благо Феода». Роланд указал на звезду на рубашке Джонаса. «Приходится», — вздохнул Джонас. «Один из помощников Эйвери сломал ногу. Я его замещаю, ничего более». «А Сэй Рейнольдс, Сэйди Пейп, они тоже?» «Пожалуй, что да». «Как ваша работа с рыбаками? Я слышал, движется медленно». «Уже закончено. Дело не в медлительности. Нас отправили сюда в наказание. Вот мы и хотим уехать с гордо поднятыми головами. Поэтому и старались. Не зря говорят, тише едешь, дальше будешь». «Говорят», — согласился Джонас. «Правда, не знаю, кто». Из глубины здания донесся звук спускаемой воды. «Однако шериф Хэмбри привык к удобствам», — подумал Роланд. За шумом воды послышались тяжелые шаги, спускающиеся по лестнице, и несколько минут спустя появился Хэрк Эйвери. Одной рукой он застегивал пояс, другой вытирал пот с широкого потного лба. «О!» — воскликнул шериф. «Эта фасоль, которую я съел вчера вечером, нашла короткий путь, доложу я вам». Он посмотрел на Роланда, на Катберта, вновь на Роланда. «А что, мальчики, в дождь считать сети неохота, ага?» «Сэйди Аборн как раз сказал, что все сети они пересчитали». Джонас пробежался пальцами по седым длинным волосам. За его спиной Клей Рейнольдс вновь привалился плечом к доске объявлений, глядя на Роланда и Катберта с откровенной неприязнью. «Да? Ну вот и отлично, вот и отлично. Что теперь, молодежь? А можем мы вам чем-нибудь помочь? Мы сделаем все, что в наших силах. Всегда протянем руку помощи. Только скажите». «Помочь вы нам можете». Роланд достал из-за пояса список. «Мы должны перебраться на спуск, но не хотим никому мешать». Широко улыбаясь, помощник шерифа Дейв вывел рыцаря из-за своего укрепления. Джонас тут же атаковал, вскрыв весь левый фланг Дейва. Улыбка сползла с лица Дейва, уступив место безмерному изумлению. «Как тебе это удалось?» «Легко», — улыбнулся Джонас и отодвинулся от доски, чтобы разделить с остальными свой успех. «Ты должен помнить, Дейв, что я играю только на выигрыш. Ничего не могу с собой поделать, это у меня в крови». Он повернулся к Роланду. Улыбка стала шире. «Как сказал Скорпион умирающей девушке, Ты знала, что я ядовитый, когда брала меня в руки».